Глава 6. Ваше Величество, если чего Иоанну и не хватало для окончательной ярости, то вот оно. К его ногам кинулись двое. И не будь девочка так похожа на свою мать, может, Его Величество и не вспомнил бы, но одно лицо. «Маргарита?» «Да, Ваше Величество!» Девчонка рыдала уже вовсе откровенно, размазывая слезы и сопли по красивому личику. Иоанн таких вещей не любил, а потому кивнул лакеям. Те и подбежали, и подняться помогли, и один из них даже платок протянул от щедрот душевных. Кстати, оказался. «Ваше Величество! Моя мать! Мой брат!» Ревела девчонка так, что и дурак бы заподозрил горе горькое. Иоанн махнул рукой на придворных. «Всем вон отсюда, Рибона!» Кое-как припомнил он рогатого мужа. «Расскажи, что случилось?» «Ваше Величество!» Рибона то ли поддерживал дочь, то ли прятался за ней. «Случилось горе! Моя супруга и мой старший сын погибли при пожаре!» «Вот как!» Иоанн нехорошо прищурился, но к его ногам кинулась Марита Рибона. Посмотрела снизу вверх. «Ваше Величество, умоляю, не гневайтесь. Все знают, что моя мать, она не могла вас забыть. Она стала злоупотреблять вином». Иоанн даже приосанился. Чуточку, а что? Вот он какой, его даже забыть не могут. Со слов Мариты получалось не то чтобы лестно, но и не так плохо. Эра Маргарита, не в силах забыть короля, топила свою тоску в вине и мужиках. Муж понимал, что бессилен с этим что-то сделать. Не может ведь он сравниться с королем. Нет, не может. Вот и супругу утешить тоже не смог. Пытался, чему свидетельство трое детей, но куда ему? Все же сорвалась супруга. Налюбилась, напилась и уснула. А свеча, видимо, рядом оказалась, полетела на пол, начался пожар. Эру Маргариту просто не успели спасти. Кричали, да она, верно, пьяная и задохнулась, а старший сын жил рядом с матерью. Дочку Маргарита меньше любила. Иоанн по-мужски оценил стать юной красотки и ухмыльнулся. «Будешь тут меньше такой цветочек любить. Сама-то рядом с ней уже на розу не потянешь, на капусту разве что». Дочка жила с Эром Рибона, вот и уцелела. А флигель, в котором жила Эра Маргарита, выгорел дотла. Спасти не удалось даже кое-кого из слуг. Иоанн нахмурился. Зло посмотрел на Эра Рибона. С одной стороны и сорваться бы на нем, с другой вроде как и не за что. «Ты уверен, что это не умысел? И не твой умысел?» Эр Рибона, хоть и побледнел, королевский взгляд встретил твердо. «Ваше Величество, мы с женой дружно жили, хоть и не как муж и жена, а все же Маргарита мне доверяла. Не было у нее врагов. И мне такое ни к чему. Не дай боги, ты прознаешь, потом все». Иоанн понял. Подумал немного, кивнул на дверь. «Я вас пока отпущу, но из столицы не уезжайте. Рибона, я думаю, надо девочку представлять ко двору, присматривать ей хорошего мужа. Я займусь этим вопросом». «Благодарю». Марита отца опередила, кинулась на колени рядом с королем, принялась целовать ему руку. Иоанн растаял. «Не надо, девочка, не благодари». Даже соизволил дочку по голове погладить. И отпустил. Правда, пока к себе шел, опять налился гневной яростью. «Два сына! Пусть бастарды, но два сына! Да прекратится ли это когда-нибудь? Еще Дианка, стерва! Я тебе доверял, а ты? Как ты могла, дрянь такая, почему ты меня предала?» Увы, ярость никуда не делась. Диане предстояло ответить за все. Хотя и так ее вряд ли что-то могло спасти. Брат Тома смотрел в стену. Тосковал. «Винна, его Винна, где же ты? Пока поиски не дают результатов. Где-то бегает зверь, в которого ты превратился. Что ты делаешь сейчас? Осознаешь ли себя? Узнаешь ли меня при встрече?» Вопросов было много, ответов мало. Да и вина в этот раз не додали. Тома коснулся колокольчика. «Вообще-то так не надо бы, это монастырь. Тут умеренность в почете, но...» Слишком тошно ему было. Слишком тоскливо. «Еще вина!» Слугу он даже не видел. Сидел спиной к двери. А потом на стол перед ним опустился поднос с кувшином. Кубком. «Поухаживать за вами, святой отец!» Голос был мелодичный и чуточку томный. Тома поднял глаза и остолбенел. Юноша был красив. Даже не так. Он был восхитителен, как грех. Этакая тонкая порочная красота падшего бога. Черты лица, словно выписанные тонкой кисточкой. Громадные темные глаза, волосы кольцами. «Ты кто?» «Послушник Аруасий, святой отец». «Послушник?» «Да, святой отец». Длинные черные ресницы дрогнули. И улыбка. У него такая улыбка. Тома невольно взмахнул рукой. «Присядь, поговори со мной». «Я боюсь, меня накажут за это». Тома аж вспыхнул от гнева. «Накажут? Этого мальчика? Никому он такого не позволит, вот еще». «Присядь, никто тебя и пальцем не тронет, обещаю». Мальчишка все еще сомневался, но за стол присел и вина себе налить позволил, и историей поделился. Хотя что там нового и удивительного? Семья бедная, детей много, вот и пришлось ему идти в монастырь, чтобы остальные хоть как, но прокормились. А в монастыре тоже ведомо не сахар. Присесть не дают, работать требуют целыми днями. Мальчишка жаловался, а Тома слушал. И думал. Может, взять его к себе в помощники? Пока на переписку текстов, может, еще на что, в личные слуги. Слуга у него был, но ему уж давно на покой пора. То не дозовешься его, то перепутает все. «Руасий, а ты грамотен ли?» «Нет, святой отец». «Хочешь, научу?» Так оно и сложится постепенно. В личные слуги возьмет, грамоте научит, а там... Чего не знал брат Тома, того ему и знать не надо было. К примеру, что мальчишка не из крестьянской семьи, а вовсе даже из борделя. Да-да, из такого, где мальчиками не пренебрегают. И что выкупил его оттуда лично Тейн, видя печаль своей главной трудовой единицы. Загрустил брат Тома, интерес к работе почти потерял. Понимал ведь, что найти на континенте одну гиену – это разве что чудо боги явят, а они не такие уж и добрые. Вот Тейн и придумал, как брату настроение поднять. Пусть работает с огоньком, как и раньше. Как же сложно с этими извращенцами. Королевский суд – это не 40 человек. Это самые-самые близкие и важные сановники. Канцлер – Димас Бустен. Казначей – кардинал. Ну и человек 10 эрров из самых родовитых. Кто? А король пальцем показал. Вот и весь разговор. Чтобы убедились, что это справедливый суд, чтобы решение было принято консилиумом. И вообще, это не он тут самодур. Это все приговорили. Казнить нельзя помиловать. Запятые. Неважно, где их ставить, если уже стоит плаха. Но Иоанн на всякий случай подстраховался. Вот. Эртарген. Ему тоже изменила молодая супруга, так что... Ситуация. Вот Эрвинлен, ревнитель строгости для женщин. Его бы воля, дамы сидели бы дома и тихо. Какие там гулянья, выезды, балы, дворы. Женщине нужно любить мужа и рожать детей. Остальное ее касаться не должно. Вот Эргрейн. Просто женоненавистник. И ходят слухи, что мужчины ему нравятся больше. Вот и подобралась комиссия. То один, то второй. Диану ввели стражники. Сама она едва шла. Обвисала на их руках. Правда, одета она была хорошо. Эра Розабелла постаралась. И волосы уложены, и даже лицо подкрашено. Губы тронуты помадой, щеки румянами. Та косметика, которая точно не растечется от слез и не превратит женщину в клоуна. «Ваше Величество!» Канцлер по долгу службы встретил Диану, поклонился и проводил ее к маленькой скамеечке для обвиняемой. Выгодный ракурс. С одной стороны, Диана смотрела на всех снизу вверх, с другой все тоже смотрели. На виды и обширности, и открывалось там многое, чуть не до пупка. Зеленое платье, расшитое золотом, очень шло Диане. Подчеркивало и волосы, и кожу. Но, как и все ее платья, было чуточку более открытым, чем стоило бы. Так, вырез сантиметров на 5 поглубже, плечи наружу. Иоанн тоже посмотрел, только вот почувствовал не возбуждение, а злость. Стерва. Опозорила его на весь Эрланд и теперь ждет пощады. А вот не дождешься. «Ваше Величество», — мягко начал канцлер, — «есть показания Эра Вейнарда о том, чем вы занимались. Скажите, пожалуйста, вы изменяли королю?» Диана, которую шут через Розабеллу уже успел предупредить, мол, нет никаких доказательств, замотала головой. «Нет, я бы никогда!» Эр Вейнард утверждает другое. «Пусть он скажет мне это в глаза!» «И вы с ним не встречались?» Димас перечислял дни и часы, когда их видели вместе. Диана слушала, потом пожала плечами. «Нет, конечно. Как мы могли встречаться? Я замужем!» «Действительно, это же так мешает встречам в постели!» Судя по скептическим лицам мужчин, в добродетель Дианы никто не поверил. Тут и платье способствовало, вырез, то есть. Надо было все добродетели до пупка не показывать, наверное. «Тогда мы приглашаем первого свидетеля». Заслушали гвардейцев. Выслушали слуг, которые, как обычно, видели все. Заявили, что побег Эра Вейнарда является неоспоримым доказательством его вины. Допросили Эрру Розабеллу. Та все отрицала, мол, королева вышивкой увлеклась, вот и прибегала поговорить о том, о сём, чего в кровать полезла. «А что такого? Кровать и кровать, ничего такого в этом нет». А потом... «Ваше Величество», — встал с места Олесио и Хорас, — «прошу выслушать еще и мою свидетельницу». И в комнату вошла женщина, которую Диана знала. Среднего роста, не красавица, немного полноватая, с большими карими глазами на выкате и жидковатыми волосами, но зато платье на ней было дорогое, лилового бархата и аметисты. «Ты?» «Я, дорогая кузина, я», — согласилась Эрра Полин. «Ваше Величество, Эр и Хорас сказал, что я должна все рассказать, но я бы и так пришла. То, что делала моя кузина, недопустимо. Это тяжким грузом легло на мою совесть. Умоляю вас о прощении и приму любую кару». Иоанн посмотрел на Ихораса. Тот был невозмутим, как его предки-шагренцы. «На Диану». «Гадина!» – прошипела бывшая, да уж практически бывшая супруга. «Интересно, очень. Слушаем вас, Эрра. Полин Аркан, ваше Величество, к вашим услугам. Ваше Величество, да будет вам известно, что в девичестве меня звали Полин Эрсон. Я на полгода младше Дианы Эрсон. Мы воспитывались вместе и даже спали в одной кровати». Присутствующие не увидели в этом ничего такого. «Бывает. Комнаты большие, кровати тоже, так что да. Одна кровать на 2-3 ребенка. Полог задергивается, и внутри более-менее тепло. Конечно, мальчика с девочкой не положат, хотя если родные братья и сестры, то и так случается». «Ваше Величество, когда мне исполнилось 13 лет, я уронила первую кровь. И именно тогда Эра Диана меня начала развращать», – спокойно сказала Эра Полин. «Она приставала ко мне, гладила и трогала за всякие места. А я была младше и глупее, я не могла противостоять ей. Дошло уж вовсе до стыдного, до такого, что только муж должен делать с женой, а между двумя женщинами это противоестественно. Я начала понимать, что происходит что-то плохое. Когда я пожаловалась, меня выпороли и решили тут же выдать замуж. Я не так красива, как Диана, меня даже ко двору представлять не хотели. Один из наших соседей, Эр Аркан, как раз лишился супруги и заинтересовался предложением моей тетки. «Поделом тебе, гадина! Чтоб тебя этот старик!» – прошипела Диана так, что присутствующие задумались. «Это еще кто тут гадина?» Полин развернулась к ней так, что лиловый бархат хлестнул, словно бичом. «Не марай моего мужа своим гнусным языком, мразь! Он благородный и достойный человек! Ваше Величество, умоляю простить меня. Мой муж, увидев, в каком я была состоянии, принял меня в свой дом. Он заботился обо мне и растил. И мужем, и женой мы стали не так давно. Я люблю его. Он самый добрый, самый благородный человек в мире. Он никогда не упрекнул бы меня этими грехами. И тут я узнаю, что Диана смеет обманывать вас. Это гнусно!» Мужчины переглянулись. Полин говорила искренне, это было видно, и отношение к ней поменялось. Действительно, ну что там, 13 лет, маленькая еще. А вот Диана уже была постарше. Виноват тот, кто начал. И слова про мужа тоже пришлись по душе комиссии. Каждый представлял себя на его месте. И даже чуточку позавидовал. Явно же не по договору его защищают. Вон как глаза у женщины горят. Как бы не вцепилась. Я согласилась сюда приехать лишь для того, чтобы сказать. Моя кузина порочна от рождения. Я знаю про служанок, которые ее ублажали, и знаю про лакеев, которых она приводила к себе. Она была девушкой, — жестко сказал Иоанн. Полин посмотрела на короля весьма красноречиво. Ваше Величество, можно быть девушкой внизу и опытной женщиной в других местах, — тихо сказала она. Диана порочна и сластолюбива. У нее это было в детстве и есть сейчас. Но об этом судить не мне. Если комиссия прикажет, я назову имена, и можно будет вызвать этих людей. Они не станут отрицать содеянного. Прошу меня простить, я... Мне больно вспоминать о своей глупости, и я тоже виновата, наверное. Плакала Полин некрасиво. У нее и нос краснел, и щеки пятнами тут же шли. Рене Демьен, вот вездесущая колючка, подхватил Эру под локоток и повел прочь из зала. Да тут уже и добавлять ничего не требовалось, потому что Диана впала в истерику. «Ах она! Да стерва! Да!» Визг раздавался такой, что даже король зажал руками уши. И прекратился только после того, как один из стражников выплеснул на Диану кувшин с элем. Принес, вот, и не пожалел для хорошего дела. Истерика прекратилась. Диана сидела перед комиссией, глотая ртом воздух. И выглядела как дешевая трактирная шлюха. Какое уж тут платье-прическа, какая косметика. Пару слезинок она бы выдержала, но не кувшин спиртного. Его Величество прокашлялся. «Думаю, мы видели и слышали достаточно. Уберите это с наших глаз долой и...» «Эр и Хорос, кого хотела назвать Эрра Полин? Не верю, что ты не знаешь». «Знаю», — Ваше Величество поклонился казначей. «Вот эти люди». Судьба Дианы была предрешена. «Рен, внучек!» Впервые Рен увидел слезы на глазах деда. Казалось бы, тот давно отринул все мирское, а нет. Внука он любит по-настоящему. Это и Берт почувствовал. Не стал встревать в разговор. А монах еще раз обнял Рена. «Ты повзрослел. И от тебя пахнет огнем и сталью. Я стал драконом, дедушка. Монах где стоял, там и сел. Сядешь тут, когда у внука по лицу чешуя бежит, и глаза становятся янтарные, с вертикальным зрачком. Расскажи мне, пожалуйста». Рен и тут ничего скрывать не стал, только не назвал человека, который первым получил благословение Многоликого. Да и к чему на шагрене ее имя трепать? Если бы к нему отнеслись иначе, он бы открылся императору. А нет, а вот и нечего. Понятно, люди не виноваты, но люди даже мысли не могут допустить, что император не прав. Как и он, чуточку ранее. Может, люди и не виноваты, но разве можно открыть имя Марии тем, кто ее выдаст? Ей ведь тогда не видать спокойной жизни, и Анне, и остальным. Им и так солоно придется, но если еще и шагрен на весы кинуть, нет, нельзя. Но дед именем и не заинтересовался, а вместо этого спросил иное. «Скажи, а ты ничего не обещал человеку, который помог тебе стать драконом? В верности не клялся? Ничего похожего не произносил?» Рен задумался. Он тогда в таком шоке был, что плохо помнил. А вот Бертран своего не упустил. Говорил, я помню. Монах уверенно кивнул. «Ты, наверное, не знаешь. Когда несколько двуипостасных присягают на верность одному, старшему, образуется как бы круг силы. И этот человек может ее собирать, распределять, может использовать по своему усмотрению. Это как? К примеру, взять силу у 10 человек и отдать тебе. Он возьмет по чуть-чуть, а ты получишь сразу много и станешь вдвое сильнее. Так можно? Можно. Но для этого нужно и доверие, и искреннее от сердца клятва, и желание самого человека. Ну и тренироваться тоже надо. Это все не просто так делается. Рен кивнул. Они бы помогли. Жаль, они сейчас в Эрланде, а мы тут. А еще жальче, что камень у императора остался. Камень Многоликого? Буднично поинтересовался старый монах. Да. Дед, а откуда ты знаешь? Старый я уже. Что-то рассказали, другое запомнил. Хитро улыбнулся монах. У того человека свой камень есть? Есть. Это хорошо. А камень? Прилети, да и прикажи отдать. Думаешь, ослушаются? Рен подумал пару минут. А и правда. Император может быть против. Обязательно будет. Только вот если его этот камень не признал, ему и не надо. Забери реликвию, а с Шагрена лучше не увози. А куда его? Оставь в святилище, пока не появится достойный. Где-нибудь повыше, в горах. Бертран кивнул. Хорошая идея. И нечего с собой такое тащить. Пусть тут лежит. Вдруг и у вас кто приличный появится. Рен только рукой махнул. Сделаем, но это потом. А сейчас что? А сейчас я хочу остановить вулкан. К вулкану Рен особо не собирался. Поесть, безусловно, надо. Выспаться тоже. А остальное что? Что такого можно взять с собой в вулкан? Ничего. Только себя. Только он один сможет там выжить. Так Рен и поступил. Отоспался в хижине у деда, как следует поел с утра, а потом взмахнул роскошными крыльями и поднялся в воздух. Его путь лежал к вулкану. И лететь туда час точно, и там еще. Утешало его одно. Если он не вернется, не пропадут ни дед, ни Бертран. Дед найдет способ доставить его друга на побережье к кораблю. Да Берт и сам не промах. Хорошо, когда есть такой друг. Очень хорошо. Диана мыслила прямолинейно. Иначе она не могла. Она не беременна. Если бы она была в тягости, ее бы не казнили. Значит, что надо? Правильно, забеременеть. У них с Иоанном было не так давно. Она может сказать, что просто неправильно смотрели, что срок был маленький. Она найдет, что сказать. Только надо найти мужчину, от которого беременеть. А где? Понятно, будь Диана при дворе, вопросов не возникло бы. А тут? Хотя, чего искать-то? Диана оскалилась. Забавно будет, если папашей следующего короля окажется вонючий Ис, тюремщик, а Иоанн будет воспитывать его отродье как свое. Диана одернула вырез пониже, подошла к двери и постучала. Конечно, ждать ее не заставили. Эра? Тюремщик был решительно не во вкусе Дианы. Невысокий, толстый, какой-то сальный, и вонял он прогорклым салом, но плевать. Диана и разговаривать с ним не стала. Опустилась на колени, благо все это на Иоанне отработала, и ловко распустила шнуровку на его штанах. Мужчина и среагировать не успел. А потом и не хотел. Нельзя сказать, что Диана получила удовольствие, но зато она получила шанс на жизнь, а это тоже чего-то достоит. Конечно, рассказывать об этом никто не станет. Ни Диана, она же не полная дура, ни сам тюремщик. За такое с него комендант шкуру с живого спустит. Случилось? А что случилось-то? Ничего не было. Вам показалось. Точно. Когда Рен улетел, Бертран перекинулся в лиса и отправился на охоту. А монах принялся заниматься тем, что он умел лучше всего. Молился он за внука. Вот и все. Молился так глубоко и искренне, что прозевал визит жителей деревни, которая располагалась в долине. «Ис! Ис Вагари!» Крестьяне подходили тихо и звали тихо. А вдруг дракон неподалеку и прилетит? Оно понятно, что не зверь он, и что это двуипостасный, а все ж боязно. «Староста Фукира», — обрадовался монах, — «что привело вас ко мне?» «Как же не привести?» — удивился староста. «Дракон же!» Монах широко улыбнулся. «Да, дракон, юный Рен из рода Тори». Староста кивнул, хотя это имя ему ни о чем не говорило, но... «Исвагари, а что ему надо тут?» «Он полетел к вулкану», — просто ответил монах. «Остановить извержение вулкана, утихомирить его, может только дракон. Императору Многоликий не даровал своего благословения, но Рен Тори свой долг перед Шагреном знает и его исполнит». «Ишь ты! А император, значит, не дракон?» Монах развел руками. «Не без злорадства. Может, ты и трижды император, но за внука я тебе чем смогу, тем и подгажу. Нельзя так. Надо душой просветляться и вверх идти. Оно, конечно. Только вот куда нам грешным до Многоликого? Это боги могут стерпеть многое, а мы, люди, на земле живем». Старый монах любил своих потомков, а Рена особенно, и за причиненную ему обиду убил бы сам. Убить не получится. Ну, хоть сплетню пустить, а дальше она сама по себе заживет, расползется. То Многоликому выбирать, ему виднее, кто заслуживает. Неужто? И император, значит, не дракон. Даже не двуипостасный. Ох ты, божечки, что ж то будет-то? Надеюсь, все будет хорошо, и буду за это молиться. А что у вас, староста? Да ничего, Ис, мы тут лепешек вам принесли. Вот, сыворотка свежая. Благодарствую, староста. Очень кстати будет. А это, Исвагари, нельзя ли, когда дракон вернется, упросить его? Пусть над нашей деревней пролетит. Говорят, примета хорошая, когда так случается. И поля родят лучше, и люди меньше болеют. Монах сложил руки. «Обещаю попросить за вас, как только дракон вернется». Стоило крестьянам удалиться, как из кустов вышла здоровущая лиса. Лис с весьма укоризненным видом воззрился на монаха, сел на задние лапы, выразительно почесал ухо, фыркнул. И Свагари развел руками. «А что я им должен был сказать? Лепешку будешь?» «Буду», — перекинулся Бертран. «А о плодородии правда?» «Нет, конечно. Но красиво же. И людям приятно будет вспомнить. Не думаю, что на Шагрене скоро появится новый дракон». «Я тоже так не думаю», — согласился Берт. «Разве что козлов тут много бегает. Ты лепешку-то кушай и не суди о том, чего не знаешь. Остров у нас маленький, жизнь трудная, отношение к жизни и смерти особое. И когда император действительно был первым из лучших, когда он искренне заботился о Шагрене, о своем народе, это было оправдано. Сам понимаешь, что крестьянин видит? Свое поле. А мир-то побольше будет. А не знаешь, что происходит, так и верное решение не примешь». Бертран фыркнул, хоть и был уже в человеческом облике. «Зато сейчас этот мушаши...» Некоторые слова монах не понял, но это было совершенно неважно. Бертран точно не хвалил императора. «Он пройдет. Рано или поздно они все проходят. А Шагрен останется. Ты же не в обиде на живущих здесь. Они вам плохого не сделали. Чего на них обижаться? А вот императору я бы откусил чего-нибудь. Не пачкай зубы. Пока внука нет, хоть поговорим спокойно. Куда вы потом собираетесь? На Шагрене вам оставаться нельзя». Бертран задумался. «За камнем, определенно. А потом? А я не знаю». «Я знаю. И дам тебе совет. И внуку о том скажу. Отправляйтесь к человеку, которому дали клятву верности. Это женщина?» Бертран сначала кивнул, а потом сообразил, что стоило бы помолчать. Но монах словно и не заметил его оговорки. «Я видел эту женщину во сне. Она будет в большой опасности. И дракон рядом ей пригодится. Алис? Все, кто принес ей клятву верности. А мы успеем?» «Успеете», — улыбнулся монах. «Пока еще время есть. Хватит моему внуку и на вулкан, и на возвращение обратно. И скажи ему, чтобы не прилетал больше на шагрен, ладно? Я стар и скоро умру. А больше ничего его тут хорошего ждать не будет. Только тени воспоминаний, грустных, недобрых. Пусть живет на материке. Пусть женится. Пусть будет счастлив. У него все будет хорошо. Но возвращаться сюда не надо. Бертран кивнул. «Ладно, я попробую его удержать». «Не надо пробовать. Вы друзья, просто сделай это. Шагрен был его клеткой. Не надо сюда возвращаться после того, как узнал небо». «Обещаю. А вы? Кто за вами приглядит?» «Крестьяне хорошо ко мне относятся. И пищу приносят. Сам видел. И то, сколько мне осталось. Эту зиму я еще переживу, а вот следующую точно нет». Пусть Рен обо мне не грустит. Я прожил хорошую жизнь, а сейчас и вовсе счастлив. Мой потомок сумел раскрыть крылья. Что еще можно попросить от жизни? Да ничего. Бертран смотрел на старого монаха, такого прозрачного. Вот сейчас пальцем ткни и развалится. И чувствовал, что в его душе воцаряется мир. Ему тяжело пришлось последний год. Он мог быть циничным, он старался таким быть, но в богов все равно верил. А потом, после поступка Тейна, решил, что все плохо. И боги, и церковь. А вот такой священник его примирял с верой. Если такие есть, значит, не все так плохо. Правда же? Правда? Рен летел к вулкану. Вот и гора. И надо лететь вверх, к кратеру. Рен медленно взмахивал крыльями, поднимаясь выше. Он видел пары, которые клубились вокруг, и понимал, что человек бы даже их не выдержал, отравился бы. И жарко вокруг, и дым. Но драконы устроены как-то иначе. Ему было вполне комфортно, он все отлично видел. Вот и вулкан. Человеку его нутро показалось бы темным, серым, черным. Но дракон видел потрясающее многоцветие красок. Видел, как светится внизу голубоватым раскаленная сера, как мерцают раскаленные породы. Видел струи пара, которые вырываются через трещины. Но вот, собственно, лавы он не видел. Кажется, вулкан просто закупорило. И все, что происходит, вот эта лава, подземные газы, все там, внутри. Как говорила королева, крышка прилегает не так плотно, и кое-что из газов вырывается на свободу, но основная часть остается внутри. И вулкан трясет все чаще. Если не выбьет пробку, а если выбьет, может быть и похуже. И лава тогда поползет бесконтрольно. Что может сделать Рен? Вспоминая рассказы королевы Марии, есть основное жерло вулкана, есть боковые кратеры. Вот если такой найти, то можно организовать отвод лавы в сторону моря, к примеру. А может, аккуратно расширить трещины? Рен задумался. Ее Величество Мария сказала, что может быть сильный удар. Если газ там копится, если его там много, то его просто выбьет оттуда, как резкий порыв ветра в окно или как пробку из забродившей бутылки вина. Примечание. Мария бы про газировку рассказала, но ту еще не изобрели. Конец примечания. Может ли такое быть? Рен верил королеве по определению. На ней благословение многоликого. Кому еще и поверить, если не ей? Так что надо аккуратно расширить трещины, через которые вырывается газ, а потом проверить дракона на огнеупорность и попробовать раскопать отвод для лавы. И Рен осторожно спустился вниз. Понятно, на корку садиться он не стал. Страшновато. Вдруг провалится. А как тогда выбираться? А вот осторожно зацепиться за стену когтями трех лап и работать хвостом и еще четвертой лапой. Это можно. И получается же. Трещины расширялись, и газа выходило точно больше. Все равно тяжеловато. Если бы всеми четырьмя лапами копать, тогда другое дело. А это как траншею организовать голыми руками. Можно, конечно, но копать будешь долго. Часа через два Рену это надоело, и он решил выбраться наружу и облететь вулкан. Медленно по спирали от верхушки и ниже, приглядываясь и принюхиваясь. Особенно и не потребовалось. Место, где можно выпустить наружу лаву, он нашел достаточно быстро. И такое удобное, если и потечет, то все равно не затронет никаких деревень. Дракон с удобством устроился на склоне вулкана уже снаружи и принялся копать. Вот тут-то и выяснилось, что драконы отлично копают, если есть возможность и необходимость. И лапы у них для этого дела очень удобные, и камни буквально крошатся под когтями. Крылья удобно складываются и прилегают к телу, и раскапывай не хочу. Что Рен и делал, буквально вбуриваясь в гору. Час, два, три. Результат он получил только ближе к утру, когда его отбросило и почти вышибло наружу, словно ту самую пробку из бутылки. А следом и облако газа пошло, а потом и пепел, и лава. Точной последовательности Рен не запомнил. Лежал в кустиках, да и радовался, что драконы огнеупорные, а то ему лавой тоже сильно попало. Но на его шкуре и следа от ожогов не было. И камнями помяло. Вот это уже больнее. Несколько когтей содраны, гребень в разные стороны. Зато из раскопа так душевно пошла лава, что посмотреть приятно. Течет себе по склону вниз к морю, может слетать. Кушать хочется, а там сейчас можно будет рыбкой разжиться. Может, даже еще и вареной. Или полежать еще. Больно, знаете ли. Рен подумал и решил еще часок полежать. А потом, как восстановится, можно отправиться вниз, попробовать найти что-то съедобное и перекусить. Можно бы в человека перекинуться, но есть хороший шанс тут и умереть. Или от отравления ядовитыми парами, или просто условия неподходящие. Этот дракон хорошо переносит всякое разное, а человеку сложнее. Так что растянулся он под камушком, раскинул лапы в стороны и принялся наблюдать, как течет лава. Говорят, на огонь можно смотреть бесконечно, на воду, а тут все и сразу. И горит, и течет. Хорошо, что драконы огнеупорные. Может, и не стоило бы вот так, но кто бы смог удержаться на месте Димаса Бустона? Вот и он не смог. Эр Виталис Эрсон выглядел так, что краши в гроб кладут. Димас уселся на простой табурет, поглядел равнодушно. Роли поменялись, Эрсон. Позлорадствовать пришел. К чему мне? Пришел последние новости рассказать, что Диана изменяла королю с Вейнардом, ты уже знаешь. Знаю, стерва. Стерва, согласился Димас. Не понимаю, чего ей не хватало. Родила б детей, Иоанн бы ее на руках носил, а она даже не беременна. А вдруг? Ее Величество приказал ее осмотреть нескольким повитухам. Для чего? Не хочет казнить беременную женщину. Слово упало тяжело, каменно, придавило не хуже плахи. Казнить? Ты считал? Иоанн утрется и всех простит? Диана уже приговорена к смерти. Вчера состоялся суд. Всех? Выцепил главное слово Виталис Эрсон. Димас задумчиво кивнул. Рода Эрсон более не будет. Иоанн приказал. Тебя, Валента, взрослых мужчин рода Эрсон казнят. Женщин с детьми выдадут замуж в другие рода, а чтобы их там приняли, дадут хорошее приданое. Дети его наследуют, но рода Эрсон больше не будет. Из гербовников вас тоже вычеркнут. Виталис постарел за секунду на 20 лет. Король милостив, мог бы и весь род под топор пустить. В том-то и дело. Из тюрьмы возвращаются с каторги, но если род пресекут, просто Эрсонов больше не будет. И имя их забудут и вычеркнут из гербовника. Всех мужчин старше 15 убьют, остальные в чужие рода, с чужими фамилиями, и для Виталиса это было просто немыслимо. Чудовищно. Хуже кары он себе и представить не мог. «За что? Ладно, еще меня!» А остальных? На суде всплыли старые Дианкины грешки. Оказалось, что она еще до свадьбы потаскаться успела. Ты не знал? Догадывался. Махнул рукой Виталис. А что, если и так все известно? Но девушкой она оставалась. А потискаться, поцеловаться, кто тем не грешен? Там и больше было. Там ее до короля много кто перетискал. Вот Иоанн и разгневался. Решил, что Эрсоны в курсе были. Виталис вспомнил ту же Эсмеральду и впервые подумал, что не дура Эсси, ой, не дура. Отказалась она приезжать, и правильно, зато и цела осталась. Когда? Дианку буквально через 3-5 дней. Был суд, вынесен приговор, а палачей хватает. А остальных? Думаю, еще пару дней подождут для приличия. Радоваться будешь? Дима скачнул головой. Нечему. Если б ты не на себя работал, а для Эрланда, сколько мы могли бы сделать? Сколько получить? Государство первым на континенте было бы, а ты... И видно было, что не врет. Ему и правда жаль. Виталис аж зубами заскрипел. Так полыхнуло. Вот за это я тебя и ненавижу, святоша проклятый. Дима скачнул головой. Знаю. Можешь ненавидеть и дальше. Мне плевать. Уже плевать. И это тоже было правдой. Чего теперь-то копья ломать? Все, Виталис уже труп. А что пока сидит и разговаривает, ну, бывает. Еще и не такое бывает. На могилке у сыночка своего поплюешься, укусил Эрсон. По делом тебе. Дима скачнул головой. Ты не знаешь? Мой сын жив. Его вывезли, спасли из тюрьмы. Мой друг и спас. Просто так. Не знал, удастся ли меня вытащить, так хоть сыну помог и в безопасное место переправил. Найдется ли тот, кто спасет твоих детей? Ответом Димасу был такой вой, что в ближайшем лесу волки от зависти заскулили. Это ж надо так выть. Какой-то очень злобный конкурент попался. Димас поднялся и вышел вон из допросной. Пусть его, этого Эрсона. Судьба сама все расставила по местам. И спорить с ней Димас не станет. По делам. Просто по делам. Бертран ожидал друга до поздней ночи. И до утра бы ждал, и сколько понадобится. Собаки — верные животные. Ну, так и лисы тоже. И ожидание его увенчалось успехом. Рен появился почти на рассвете. Летящий, нет, скорее, кое-как хромающий по небу, припадающий то на правое, то на левое крыло дракон, который не приземлился, а почти сверзился рядом с хижиной. Уф! Живой! Радостному выдоху Бертрана мог бы позавидовать и синий кит. Живой! Рен поднимался с земли уже человеком. Вот почему так? Стоит перекинуться в зверя, и повреждения, нанесенные человеку, заживают быстрее. А если обратно, ничего не заживает. И спина болит, и ноги, и руки. «Пошли! У нас тут курица есть, жареная. Будешь?» «Буду!» Есть хотелось жутко, даже несмотря на несколько здоровущих рыбин, которые выловил и сожрал Рен. Все равно хотелось есть. «Расскажешь, что с вулканом?» Рен кивнул. «Если вкратце, я там новый выход прокопал для лавы. Она пойдет к морю. Я посмотрел, так уже делали. Посмотрел немного, вроде не забивается. Но, может, я потом перед отъездом еще слетаю». «И что? Теперь Шагрен не развалится?» «Зачем ему валиться?» – отмахнулся Рен. «Избыточное давление в вулкане устранено. Извержения не будет. Трещины я раскрыл. Газ там не копится. У него есть выход наружу». «Все, как королева объясняла. На какое-то время этого хватит. Может, на 5 лет, на 10. А там будет видно». Бертран кивнул. «Точно. Пусть 10 лет этот Шагрен поживет без них. А там, может, и еще драконы появятся. Пошли кушать». «Ваше Величество, за преступление, которое вы совершили, за государственную измену, предательство короны и прочие злодеяния, суд приговорил вас к смертной казни через отсечение головы». «Что?» Диана взвыла так, что могла бы и до Фордании докричаться. «Приговор будет приведен в исполнение через 3 дня. Вы можете пригласить к себе священника для отпущения грехов, а также имеете право на последнее желание». «Не хочу!» – завизжала Диана, стремительно теряя и самообладание, и человеческий облик. «За что меня казнить? Я ничего такого не сделала! Это нельзя! За что?» Вой разносился по камере, но канцлер, которому и было поручено объявить обо всем ее величеству, это не Эсмеральда Эрсон. Он терпеть и выслушивать не обязан. Так что развернулся Димас Бустон и отправился во свояси. А Диана осталась. И тюремщики, которые морщились и зажимали уши. И Эрра Розабелла, которая попробовала успокоить подопечную. Да куда уж там. Диана выла, кричала, билась в истерике, заливалась слезами. Ну так ведь не бывает же, правда. Это бред какой-то, это шутка, дурной сон, злой розыгрыш, да что угодно, только скажите мне, что это неправда. Ну не может ведь она умереть вот прямо сейчас, через какие-то 3 паршивых дня. Это нечестно, несправедливо. Она так молода. Она хочет жить, радоваться жизни, быть счастливой. Она этого не заслуживает. Так просто нельзя. Только вот стены королевской тюрьмы и не такое видали. И плевать им было на пролитые слезы. Наружу все равно ни одна капля не вырвалась. Ни единая. Диана рыдала и кусалась, и колотила пятками по полу. Она бы долго это продолжала, да вот беда. Силы человеческие не беспредельны, так что истерика прекратилась примерно через 2 часа. Просто горло сорвано было, и лицо так опухло, словно на нем стая шершней свадьбу играла. И все болело и ныло, а особенно ныло внизу. Там началось кровотечение. Нет, не выкидыш, просто те самые дни, в которые все женщины злятся на мир. То есть и с беременностью ничего не выйдет. Можно соврать, можно бы, но ведь кровь никуда не денешь. Эрра Розабелла ухаживала за Дианой, подавала ей вино и воду, прикладывала к лицу влажные салфетки. «Ваше Величество, ты виновата!» Диана шипела, словно змея. Громче-то и не получалось. «Если бы не ты, я и Расси никогда бы не решились!» Эрра Розабелла качнула головой, словно Диана была редкостной дурочкой. «Ваше Величество, король вас уже приговорил и новую дуру на ваше место найдет, не задумается. Ты!» И как можно прошипеть такое короткое слово? Но у Дианы получилось. «Есть одно снадобье. Если вы его примете, вас посчитают мертвой и оставят в покое, а вы сможете освободиться. С теми, кто хоронит тела, я договорюсь». «Что?» «Да, Ваше Величество, если захотите. Вы пишете прощальное письмо, такое, чтобы вашему супругу стало стыдно. Потом пьете снадобье, которое я вам дам. А потом... потом вас сочтут мертвой и отнесут на кладбище. Там вам дадут другое снадобье. Вы встанете и сможете уйти. Куда захотите». «Куда?» «К примеру, к вашей кузине. Она же не откажет вам в приеме». Диана подумала про Эсси. Эгоизма у красавицы было столько, что она даже и не засомневалась ни в чем. Эсмеральда беременна, ей не нужны волнения, ей не нужны проблемы. Король может прогневаться, если узнает. Диана об этом не думала. Если что-то нужно ей, кто смеет вставать у нее на пути? Что за бред? Конечно, Эсси будет счастлива ей помочь. «Не откажет». «Вот, доверьтесь мне, Ваше Величество, а там и Эрасмус к вам придет, когда узнает, где вы». Диана посмотрела с подозрением. «Обманешь». Эрра Розабелла пожала плечами. «А у вас выбор-то есть, Ваше Величество, или через 3 дня на плаху ляжете к удовольствию своего супруга. Он может меня и помиловать, а может и не помиловать. Готовы это на плахе проверить?» Диана поежилась. «Нет, так рисковать ей не хотелось. Где там твое снадобье?» «Ваше Величество, вы подождите. Я сейчас перо с бумагой попрошу. Вы, как положено, письмо напишите. Мужа во всем обвините, чтобы понял, как он был к вам несправедлив. А уж потом...» Диана сверкнула глазами. Но ругаться не стала. «Ладно, но побыстрее». Про предсказание гадалки она в тот момент и не вспомнила. К чему? А зря. Рен и отоспаться успел, и отдохнуть, и даже часть ран у него зажила. Проснулся он довольным и счастливым. Дед зашел в дом, погладил его по голове, по гладким черным волосам. Доброго утра, внучек. Дед, ну ты и разоспался, скоро уж рассвет. Рен сладко зевнул и потянулся. Очень хотелось, не каждый день с вулканом возиться приходится. И то верно. Говорят, дыма шло сначала больше, а потом меньше. Так и будет. Если вулкан активный, такой, как тут, он и будет продолжать дымиться. Но часть лавы нашла выход. Трясти будет меньше. А там, может, я и еще разок приеду. Посмотрю, что и как. Монах качнул головой. Лучше не возвращайся, Рен. Император тебе никогда не простит. И что он может сделать дракону? А что, ты у нас весь твердокаменный? Если тебе из катапульты под крыло зарядят, так не упадешь? Поинтересовался Бертран, входя в дом. С собой он тащил крынку молока и каравай хлеба. Пахло все так, что Рен чуть слюной не захлебнулся. Берт не стал томить друга и протянул ему и первое, и второе. «Угощайся, мы уже поели». Все Рен не сожрал, но две трети точно. «Спасибо». «Я в деревню ходил, новости услышал. Тут неподалеку императорский корабль плавает. Знаешь?» «Что?» «Представь себе. Может, нам и не придется во дворец-то идти. Наверняка камушек при императоре, а он рядом». Рен почесал нос. «Ты мне что предлагаешь?» «Решить вопрос в свою пользу», — даже чуточку удивился Бертран. «Скажи мне, что будет, если император тебя увидит?» «Наверное, прикажет обстрелять. А потом?» «Увидит, что ты ранен, что ты упал куда-то. Пошлет людей за мной». «Они и пойдут, если сыграешь достоверно. Отойдут они от корабля на хорошее расстояние, а ты воскреснешь. Взлетишь, долетишь до корабля, к примеру, с камушком в лапе, таким потяжелее, и предложишь камушек в обмен на камушек». Рен задумался. «Не знаю. Может, и получится. А кто нам мешает попробовать?» «Никто», — согласился монах, который с интересом слушал их разговор. «Я вам даже место подскажу подходящее. Я тут всю округу хорошо знаю. Рен, тебе Горелый лес нравится?» «Не нравится», — передернула Рена. «Да и кому такое понравится? Был лесок, росли сосны. Потом, когда вулкан в очередной раз выплюнул огонь, лес загорелся. Что погибло, что отстоять успело. Но большая часть леса с тех пор стояла, ровно жерди закопченные. Черные, страшноватые. Смотреть и то неприятно. Но лучшего места, чтобы засаду устроить, и правда не придумаешь». Так что Рен движением ноги смахнул в сторону солому, взял в руки палочку и принялся чертить прямо на земляном полу хижины. «Вот мыс, вот лес. Вопрос, где будет корабль? Откуда взлетать мне и куда падать? Давайте обсудим». Мужчины переглянулись. «Все правильно. Грамотно спланируешь, быстро и сделаешь. А на тяп-ляп, да на авось надеяться лучше не надо. Это вещи ненадежные». Монах взял палочку у внука. «Корабль будет вот тут. Сам знаешь, тут течение, поэтому штурманы обычно ему и доверяются. Рифов нет, дно хорошее, так что, скорее всего, тут. А ты можешь прятаться вот здесь и взлететь. Император первый после богов, прямой потомок Многоликого». А вот эта мысль никому из мужчин в голову не пришла. Для них император окончательно и бесповоротно стал врагом. А с врагом воюют. И точка. «А кто он там? Чей потомок? Вот отправим его к предкам. Пусть они и разбираются». «Ваше Величество!» Иоанн был типичной классической совой, совущей до кончиков ногтей. Лечь спать на рассвете и встать в полдень – отлично. Но чтобы ложиться в 9 вечера и вставать на рассвете, уйди, грусть. По-хорошему прошу, уйди, пока канделябром не навернули. А тут он и уснуть толком не успел. Ну что это такое? И 3 часа проспать не дали. И будет визгами, криками. Так что подушка на звук полетела прицельно. Правда, прицел сбился. Куда уж тут с просонок-то? Но кидалась от души. «Ваше Величество! Королева умерла!» Тут уж Иоанн проснулся как миленький. «Как?» Канцлер, который сам пришел в покой к королю. «А что? Авось сразу его и не посадят. Выпустить-то едва успели, так что Димас лично и докладывал, уже спокойнее. «Ваше Величество, сегодня с утра в королевской тюрьме поднялась тревога. Когда пришли будить Ее Величество, оказалось, что она не дышит». Иоанн резко выдохнул. «Диана, глупенькая, красивая, все еще любимая Диана, такая очаровательная и страстная, такая предательница и шлюха, и вдруг смерть. Что с ней случилось?» «Ваше Величество», Бустон потер лоб. «Вот тут все плохо, и по столице уже слухи поползли. Я кое-что предпринимаю, но боюсь, что конклав все равно узнает. Вот, читайте». Иоанн послушно взял листок дорогого пергамента. «Да-да, дорогого, отличной выделки. Такой в тюрьме найти сложно. Но Диане его кто-то принес. Кто?» Впрочем, записка была такой, что Иоанн и о пергаменте позабыл, и о разборках. Куда уж тут. «Я Диана Эрландская, в девичестве Диана Эрсон. Пишу свое последнее письмо. Когда не слышат люди, можно молить лишь богов. Я невиновна в том, в чем меня обвиняют. Я не изменяла супругу и не предавала его, не обманывала. Моя вина лишь в том, что я не смогла сразу же подарить Иоанну наследника, и он решил поменять меня на другую женщину. Королеву Марию убили, теперь хотят казнить меня. Я не доставлю такой радости жестокому королю, сломавшему мою жизнь и растоптавшему мою любовь. Я ухожу сама и прошу конклав о последней милости. Я понимаю, никто и никогда не осудит короля, а потому я прошу на 3 года обязать его носить траур по мне и королеве Марии и не жениться до того времени. Одно письмо я оставлю мужу, второе верные мне люди передадут в конклав. И да смилуются надо мной боги». И чуть ниже приписка. «Иоанн, я так тебя любила, а ты поверил. Я не могу проклинать тебя, я все еще тебя люблю. Я ухожу. Уже не твоя, Диана». Вот тут Иоанн за сердце и схватился. И то, если большую часть письма Диана написала под диктовку Эрры Розабеллы, то последние строчки она нацарапала сама. Уже когда приняла снадобье, погружающее в сон. Уже когда укладывалась на кровать с желанием проспать подольше и проснуться свободной и счастливой. И улыбалась. Иоанн отбросил письмо и встал с кровати. «Я должен ее увидеть!» Бустон послал в тюрьму гонца, который и предупредил коменданта о приезде короля. Так что успели, расстарались. Ее величество лежало в отдельной комнате на столе, прикрытая роскошным бархатным покрывалом, и выглядела совсем как спящая. Вот-вот и откроются глаза, дрогнут губы, шевельнется высокая грудь. Увы, чудес не случается. Эрра Розабелла дала Диане самый обыкновенный цианид. И результат тоже был вполне предсказуем. Смерть. Ну кому нужна эта рыжая дура? Просто кому? Какой в ней смысл? Она уже отыгранная карта. Ребенка она не ждет, а Иоанн ее к себе больше не подпустит. Все. Настало время смахнуть ее со стола. Так и получилось. Иоанн медленно коснулся щеки Дианы. Ледяная. И зеркальце, поднесенное к губам, не затуманилось. Мертва. Бустон прикусил язык. Интересно, а на что надеялся Иоанн? Что Диана оживет и по морде ему даст? Простите, по коронованному лику? Да, Ваше Величество. Иоанн подумал пару минут. Второе письмо. Через кого его отправили? Ищем, Ваше Величество. И может быть, это не одно письмо. Может, их 2 или 3. Иоанн грязно выругался. Уже раздраженно посмотрел на Диану. Даже умереть спокойно не могла. Что за мир такой? Почему все всегда пытаются ему напакостить? И Мария, и это... Да что с ним не так? Почему он не может себе спокойно найти нормальную супругу? «Разузнай и найди», — жестко приказал он Бустону. «Иначе сюда вернешься». «Ага». Напугал козла капустой. Димас был твердо уверен, что не вернется. Но спорить не стал. Молча поклонился. «Будет исполнено, Ваше Величество. А то как же?» «Слышал?» — Нашего-то, говорят, боги прокляли. Да ты что? А ты сам посуди. Дети все у него переумирали, неспроста же. Жена уже вторая умирает, и говорят, жену на обеих уморил. Женщина оглядывалась, но шептала упорно. Сплетня была уж больно вкусной. Как такое в себе удержать? Собеседница покачала головой, но сказать ничего не успела. Ее муж хохотнул этак по-мужски. «Чем уморил-то? Небось, мужской силой?» Первая сплетница поджала губы. «А ты не смейся! Поди, неспроста такое!» С этим спорить было сложно. «Так, может, и умысел чей?» – подумала вторая сплетница. Ее муж снова хохотнул. «Это уж и ты, жена, подумай, не в один же год у короля детки-то поумирали. Значит, не умысел то, а воля Божья». «Вот и я про то же. И говорят, вторая жена у него не просто так умерла, тоже письмо оставила. Первая. Королева Мария истинно святая была». С этим были согласны все присутствующие. А что? Не учел Иоанн народных настроений. А ведь каждая женщина себя представляла на месте королевы Марии. Мало ли что. Вот так случается. И детки умирают, и муж ее из дома гонит, заменяя на молоденькую сисястенькую. И дальше как жить? А никак. Только с камнем на шею и в воду. Вот, видать, королева Мария и не выдержала. Боролась она за дочку сколько могла, а потом и упала. Бывает такое. Король довел. Гад он. Вот хоть и король, а гад. Мужчины, конечно, короля понимали. Но король-то далеко, а жена родная рядом. И скалка у нее завсегда рядом. И сковородка с кочергой. И прочая воспитательная утварь. Так что помалкивали. А положа руку на сердце, те, кто порядочнее, считали примерно, как Саймон. «Любишь? Ну и любись себе на здоровье. На содержание возьми и любись. А жену ради такого предавать не смей. Семья святое. Вот Дианка эта рыжая. В семью влезла и что? Счастье получила. Гроб она получила. И по делам ей». Так что пересудов много было. И разрастались они все сильнее. И грозились превратить землю под ногами Иоанна в зыбучие пески. Впрочем, в одном сходились и мужчины, и женщины. Королеве Марии сочувствовали все, и те, и эти. Она-то уж точно была ни в чем не виновата. «Ваше Величество!» Монахиня вежливо поклонилась, и Мария неожиданно развеселилась. Если кто помнит из своего детства замечательный мультик про хомяка и суслика, вот, монахиня была копия суслика. Даже зубы торчали весьма похожим образом, и волосы наверняка с утра гладко зачесанные вздымались забавным хохолком. Глаза, правда, были похожи на два ружейных дула, такие темные, внимательные, затягивающие. Но кто сказал, что суслики глупые? Были бы они такие, давно бы вымерли, как мамонты. А нет, живее всех живых. И вот это сусличье кланяется и смотрит так внимательно. «Мое Величество», — согласилась Мария, — «располагайтесь, сестра. Что вам предложить? Вина, горячего взвара. У нас вот компот есть, квас». «Квас? Квас», — поправила Мария и улыбнулась. «Попробуйте, может, и вам понравится». Квас она научила делать местных кухарок. Те быстро оценили новинку, и она пошла в народ. Монахине, кажется, тоже понравилось. «Тут ведь нет? Это не вино и не эль?» «Это вообще не алкоголь, не пьянит», — пояснила Мария. «Но делать надо правильно. Я потом поделюсь рецептом». «Так о чем вы хотели поговорить, сестра?» «Предстоятельница получила ваше письмо, ваше Величество. Вы меня не помните, но я видела вас несколько лет назад». «И убедились, что я — это я». Ответом Марии была хитрая зубастая улыбка. «Прямо хоть ты свои клыки в ответ показывай». «Убедилась, ваше Величество». «Отлично. В чем еще вы хотели убедиться?» «Ваши дети?» «Да, мои», — легко согласилась Мария. «Вам доказательства нужны или что?» «Алекса я родила, я его грудью кормлю, и родила я его именно от мужа. Только как вам это доказать, не знаю». «Были бы они в родном мире, она бы анализ ДНК предложила. А тут что? Фамильное сходство, когда вырастет?» Так мальчишка явно больше на нее похож будет. уже видно. Тоже мелкий, тонкокостный, разве что волосы светлые, а глаза ее. Видно же. Если мне будет позволено просто посмотреть на его высочество. Анна вошла, словно по заказу. Мама, Алекс проголодался. Ребенок у нее на руках ворочался и кряхтел. Так-то Алекс был просто золотым малышом. Но если не покормили или пеленки грязные, тут уж простите. Орать мы будем громко. Не сразу, правда. Сначала немного поругаемся в полголоса, а уж если не осознают, сами и виноваты. Вокальные данные у ребенка были такие, что корабль мелко дрожал всем рангоутом и вибрировал остовом. Или что там у корабля? Ребра жесткости? Они тоже дрожали. И матросы тоже. Мария улыбнулась дочери. Ревность? Как же? Анна даже и не думала ревновать, а вот тискала Алекса с огромным удовольствием и пару раз обмолвилась, что тоже такого хочет. И так многозначительно смотрела на Эрра Феликса. Вовремя он подвернулся. Мария по-прежнему была для дочери самым важным человеком. Но и Феликс же тоже есть. Какая уж тут ревность, когда он такой красивый и, кстати, уже начинающий смиряться со своей участью. Мария приняла ребенка, расстегнула платье и поднесла малыша к груди. Прогрессорство? Да вот, обычное платье для кормления на четырех пуговицах. Отстегнул и корми на здоровье. И бюстгальтер. Пусть пока без косточек, пусть пока больше похожий на спортивные модели, но ведь есть уже. И это удобно. А паровой двигатель пусть те изобретают, кто физику знает. Хотя Мария тоже знала, но там же еще и химия нужна, и технология, и еще куча разных параллельных вещей нет уж. Пусть механизмы ждут своих ньютонов, а она и нижним бельем обойдется. Монахиня смотрела спокойно. Без умиления, но и без осуждения. Просто отметила, что королева и правда недавно родила. И сама кормит. И ребенок на нее условно похож. Маленькие они вообще чаще сами на себя похожи. Но ребенок есть. И он наследник престола Эрланда. А Иоанн – двоеженец. С этим придется считаться. «Я понимаю, Ваше Величество». «Вы еще не все знаете», – вздохнула Мария. «Эр Феликс!» Эр просочился в дверь. Стесняться Мария и не подумала. «Чего? Почти зять. Да и что такого в кормлении грудью?» Вместо этого Эру кивнули на место за столом, рядом с Анной. «Ваше Величество!» – удивилась монахиня. «Эр Феликс вам сейчас кое-что покажет. Я правильно понимаю, предстоятельница вам полностью доверяет?» «Да, Ваше Величество!» Серьезный суслик выглядел бы умилительно, не будь у нее столько власти. «Эр?» «Ваше Величество, повинуюсь». Второй облик Марии было решено не показывать. Он опасный и выглядит жутковато. А вот белую пушистую летучую мышку так руки и тянутся погладить. Не у всех, конечно, но желающих ласково погладить по головке двухметровую гюрзу почему-то еще меньше. Тина и Мелисса отказались сразу. Клара тоже решила не лезть. Вот и продемонстрировали того, кто отказаться не сумел. «Ой», — сказала монахиня, сначала вставая от шока, а потом садясь мимо стула. Эр Феликс раскланялся, как был, в облике нетопыря и едва не навернулся со спинки кресла. Анна хихикнула. Днем Феликс видел чуточку похуже. Да и вообще, не его это время, вот ночью, да. Да, сестра. Многоликий явил нам свою милость. Как? Мария развела руками и предъявила камушек у себя на шее. Монахиня посмотрела на него, даже пальцем хотела дотронуться. Потом засомневалась, хотя и могла бы. Мария-то видела, что второй ипостаси у нее нет. Благословение Многоликого. Я напишу об этом предстоятельнице, но разве такому поверишь без доказательств? Я бы не поверила, согласилась сестра Ронда. Никогда. Но теперь... Ваше Величество, это такое чудо! Мария с этим была согласна. Чудо, а то как же? Это еще не все, тихо произнесла она. Иногда чудеса бывают страшные, сестра. Только тут... «Доказательств я вам предоставить не смогу, но, полагаю, вы сможете их найти. Предстоятельница находится к этому ближе, да и людей у нее побольше». «К чему?» Монахиня протянула руку вперед, чтобы коснуться нетопыря. «Можно? Пожалуйста». «Конечно, можно». «Настоящий, теплый». Мария промолчала. Она кормила ребенка и вежливо не замечала, как монахиня пытается прийти в себя, как постепенно осознает новость, берет себя в руки, а потом и... «Ваше Величество, вы говорили о страшных чудесах?» «Да, сестра». Мария не собиралась скрывать подвиги фарданцев. Об этом надо поведать миру. А уж что этот мир сделает с Хансом? А что, его жалеть надо, Ханса то есть? По мнению Марии, таких надо было закопать. Из жалости. А то люди доберутся, и он так легко не отделается. Мразь. Спустя 2 дня сестра Ронда уезжала от королевы весьма озадаченная. Узнала-то она много. А вот что теперь с этим делать? В кармане у нее было несколько писем Ее Величества. К предстоятельнице, к предстоятелю. А все равно, что делать-то? А ведь придется принимать решения, и приятными они не окажутся. Это Ронда знала точно. Если ты не занимаешься политикой, то она займется тобой. Это и для мусорщиков верно, а уж для власть имущих тем более. Ханс был недоволен. Мягко говоря. И сейчас расхаживал по кабинету, подводя итоги. Зверушек перебили. Это и хорошо, и плохо. Беспорядки в провинциях все же есть, не такие, как мы рассчитывали, но и этого будет достаточно. А от лишних тварей мы избавились, это уже хорошо. «Да, Ваше Величество», – кивнул Тейн. «Из тех, что более разумны, отобрано 10 штук, и они уже на полпути в Эрланд. Когда едут...» Тейн улыбнулся краешками губ. «Да, Ваше Величество. Не принято о таком вслух говорить. А тем не менее, 10 тварей вполне хватит, чтобы убить Иоанна. После такого начнется грызня за трон, и времени Хансу хватит отколоть в свою пользу пограничные провинции Эрланда. И кое-какие договоренности уже есть. А это тоже хорошо. А еще, у тебя с собой этот порошок. «Да, Ваше Величество. Что ты еще говорил, этот твой умник?» «Просился на прием, Ваше Величество, чтобы осмотреть и, возможно, дать советы». Ханс кивнул. Почувствовав себя лучше после приема лекарства, он привычно взялся за работу. А что? Фридрих, конечно, умница, но Ханс просто не видел своей жизни на отдыхе. Вот что там можно делать, скажите на милость? Лежать? Так надоело. Книги читать, министрелей слушать, пьянки закатывать, девок валять. Хансу это было неинтересно. С тем же успехом можно было уговаривать крокодила стать вегетарианцем и заняться цветоводством. Так что работал Его Величество. А что волосы опять резко расти начали, причем по всему телу, и ногти как-то заметно утолщились, напоминая когти, ну так что же. Работать это не мешает, и перчатки надеть всегда можно. Пусть приходит завтра в 9 утра. Приму. Да, Ваше Величество. Пока мне от его средства только лучше. Может, и дальше лучше будет. Я буду за это молиться, Ваше Величество. Вот-вот, помолись. Авось да поможет. Тейн молча поклонился. А что тут скажешь? Сколько за тебя ни молись, все равно помрешь. От старости лекарства нет. Ну, так-то королям лучше не говорить. Целее будешь, а потому молча поклониться и подробно разъяснить, что, как, сколько, и начинать готовиться к смене власти. Это крестьянам на короля плевать, хоть там Ханс, хоть Вернер. Росла бы брюква, додоились коровы, им и довольно. А Тейну сложнее. Намного сложнее. Рен Тори мерно махал крыльями над морем. «Ну где же ты? Какое уж там... преклонение перед императором. Рен сейчас рассматривал его исключительно как дичь. Вывести, закоптить. Ага, вот и корабль. Императорский, ало-золотой, с драконом. Забавно. Переделал бы на червяка. Оно бы правильнее было. Рен резко спикировал вниз из облаков, так, чтобы его заметили. Ага. Это люди на таком расстоянии видят плохо. Драконы видят отлично. Ирен мог разглядеть даже складку на одеянии императора. Такую, на пузе. Любит император покушать. И выпить любит. И это уже сказывается. Рен примерился, пролетел неподалеку от корабля, опять набрал высоту. Люди внизу забегали, принялись целиться. Только вот по верткому дракону это не по пиратскому кораблю палить. Рен извернулся раз, другой. Два раза он уворачивался от снарядов, а потом решил, что пора. И как раз над берегом, над лесочком, получил под крыло из стреломета. Люди увидели, как после выстрела дракон дернулся, резко упал вниз, потом попытался набрать высоту, но одно крыло у него висело тряпкой. И каких трудов это стоило Рену, инстинкты просто требовали лететь нормально. Но человеческий разум сдерживал их железной рукой, так что дракон медленно свалился вниз. В лес. «Сволочь!» – сжал кулаки Мушаши. С другой стороны, свались эта тварь в море, вытащить было бы сложнее. А значит... «Высаживаемся на берег! Он нужен мне живым!» Мушаши в первых рядах не шел, конечно. Его охраняли, но император должен был сам убить дракона, сам напиться теплой крови, сам перенять его облик. Недостойный вор не имеет на него права. Это Мушаши должен был стать драконом. Это его право, его наследие, его остров. Он император. Тори просто мерзкий вор. И правильно Мушаши обрушил кару на его род. Если один из рода Тори так поступил, то и остальные не лучше. Скорее, надо поторопиться, пока этот гад не сдох. Можно и с мертвым попробовать, конечно, но лучше, пока дракон жив. Тогда можно и ритуал провести, попробовать. Мушаши нетерпеливо прикрикнул, подгоняя своих людей. Надо скорее. Дракон ранен или, может, даже умирает, или человек. Первый оборот исцеляет все раны, а дальше? Дальше уже как повезет. Некоторые раны исцелить просто нельзя. Точно одно. В момент смерти любой двуипостасный становится человеком. Человек слабее зверя. Он всегда умирает первым, сдается первым. Почему так? Мушаши над этим не задумывался. Он пользовался знаниями, которые оставили ему предки. «Кровь! На деревьях кровь!» Мушаши напрягся. «А дракон?» «Кровь ведет туда, мой император!» Кровь благополучно разлил Бертран, и принадлежала она не дракону, а курице. Но кто мог это понять? Особенно, когда азарт. Когда такое... Когда в первых идущих по лесу прилетело громадное бревно, люди даже не сразу поняли, что произошло. Вот было 10 человек и лежит 10 человек под бревном. Полураздавленные, умирающие, а здоровущая зверюга протягивает лапу и хватает императора поперек туловища. «Если кто-то дернется, он умрет», – Бертран перекинулся в человеческий облик и говорил достаточно громко. Услышали все. И замерли. «Император, а что делать-то?» «А как быть, никто не знает. А сам император отдать приказаний не может. Он немного придавлен драконьей лапой. А Бертран и не собирался давать шагренцам передышку. Ни к чему. Соберутся еще, потом беда будет. Найдется дурак, стрелять попробует или еще что-то. Рену-то что? Он дракон. А вот Бертран пострадать может. И император тоже. А ему надо быть живым и здоровым. Желательно». Так что Бертран сделал шаг вперед и быстро обшарил императора. Много времени это и не заняло. По карманам пройтись, все побрякушки стянуть, включая и камень. И на прощание не удержался. «Убить бы тебя, сволочь! Да Рен не хочет. Но я, если что, сам вернусь. Я могу». И закатить императору здоровущий щелбан в лоб. Аж звон пошел. Все остолбенели. Бертран развернулся и удрал в заросли, где на ходу и обернулся в лиса. Рен подумал секунду, а потом аккуратно вытянул лапу, благо размеры позволяли, и посадил Мушаши на ветку дерева, метрах в трех над землей. Как он слезать будет, ну, как-нибудь. Очень удачное дерево попалось. Ствол почти без веток. Они где-то метров с трех и начинаются. Прыгать отсюда неприятно, значит, императора снимать придется. Вот и пусть их. Рен развернулся и удалился со скромным достоинством. Да, он такой. Дракон, но скромный и обаятельный. И припустил со всех лап, догоняя Бертрана. Примерно через минуту услышал злое лисье тявканье, а потом и почувствовал, как лис вспрыгнул на сбрую и взлетел. Чуточку забегая вперед, ругался Мушаша виртуозно, а вот снимался плоховато. Пока стащили, половину уважения растеряли. И потом поползли слухи, сплетни, что это за император такой, которого ограбить можно. А куда боги смотрят? Или это император виноват? Это Мушаши такой, что богам на него лишний раз глядеть не хочется. Поползли и слухи, и сплетни. Чем это закончится? Да кто ж его знает? Чем-то, наверное. А пока важно снять императора и доставить обратно в столицу. Что-то больше никому на дракона охотиться не хотелось. Неудобная дичь пошла. Рен опустился на подходящей поляне. Бертран спрыгнул, обернулся обратно и выложил на траву знакомую цепь и красный камень при ней. Все остальные побрякушки он выкладывать не стал. Зачем? Сами им пригодятся. Им еще обустраиваться, дома себе строить, семьи заводить. У него уже и лисичка симпатичная есть на примете, и Рену он подругу присмотрит. Будем считать, что это от императора им компенсация. За моральный ущерб. Да-да. Ее Величество Мария так выразилась, а Бертран запомнил и теперь был уверен, что ему положено. Рену точно. Но дракон скромный. Он не попросит, а Бертран и просить не будет. Сам возьмет. Куда теперь? К деду. В святилище.